Глава вторая. Пришло Давиду время умирать, и вот что завещал он своему сыну Соломону. «Я ухожу в путь, который всем предстоит, а ты будь тверд, будь мужчиной. Соблюдай все, что велел соблюдать Господь, твой Бог. Иди путем, который Он заповедал. Исполняй Его законы, повеления, постановления и предписания, как написано в законе Моисея. И тогда тебе будет удаваться все, что ты задумаешь, все, за что бы ты ни взялся. Тогда Господь исполнит обещание, которое Он мне дал. А Он сказал мне так: если потомки твои будут верно следовать по пути, что я заповедал им, если будут служить мне верой и правдой, всем сердцем и всей душой, то они всегда будут на престоле Израиля. Ты сам знаешь, как повел себя со мной Иоав, сын Цируи, как поступил он с двумя военачальниками израильскими, Авнером, сыном Нера, и Амасой, сыном Иетера, как он убил их. Во время мира он пролил кровь, словно на войне. Кровью запятнан пояс у него на бедрах, кровью запятнана обувь у него на ногах. Но ты мудр, и ты не дашь его сединам мирно сойти в Шеол. Потомкам Барзилая из Галаада воздай добром за добро. Пусть они будут допущены к твоему столу, ведь их род пришел мне на помощь, когда я бежал от твоего брата Авессалома. А еще среди людей, что тебя окружают, есть Шими, сын Геры, вениамитянин из Бахурима. Он проклял меня страшным проклятием, когда я уходил в Маханаим. После, когда он вышел мне навстречу у Иордана, я поклялся Господом, что не стану казнить его. Но ты не должен оставить его безнаказанным. Ты мудр. Ты придумаешь, как надо поступить, чтобы он сошел в Шеол не своей смертью, чтобы кровь залила его седины. И почил Давид с предками, был похоронен в городе Давидовом. 40 лет царствовал Давид над Израилем, в Хевроне 7 лет, в Иерусалиме 33 года. Соломон воссел на престоле Давида, отца своего. И крепка была его власть. Адония, сын Хагит, пришел к Версавии матери Соломона. «С добром пришел?» — спросила она. «С добром», — отвечал Адония. И добавил: «У меня есть просьба к тебе». «Говори», — ответила Версавия. Он сказал: «Ты знаешь, царство должно было стать моим. Все израильтяне прочили меня в цари, но царство досталось брату, так уж решил Господь. А я прошу тебя об одном, не откажи мне». «Говори», — сказала она. Он сказал: «Попроси царя Соломона, он тебе не откажет. Пусть отдаст мне в жены Авишакшу-намитянку». «Хорошо», — ответила Версавия. «Я поговорю о тебе с царем». И Версавия пошла к царю Соломону поговорить с ним об Адонии. Царь поднялся ей навстречу, поклонился ей, а потом, снова сев на трон, велел поставить рядом кресло для царицы-матери. Та села по правую руку от него и сказала: «У меня к тебе небольшая просьба, не откажи мне». «Проси, мать моя», — ответил царь, — «я тебе не откажу». Она сказала: «Пусть Авишакшу-намитянку отдадут в жены твоему брату Адонии». «Как?» — сказал царь Соломон. «Ты просишь для Адонии всего лишь Авишакшу-намитянку? Проси уж для него сразу и царской власти. Он мой старший брат, за него и священник Авиафар, и Иоав, сын Цируи». И царь Соломон поклялся Господом: «Пусть так-то и так-то покарает меня Бог, если Адония не заплатит жизнью за эту просьбу. Клянусь Господом, который возвел меня на престол отца моего Давида и, исполняя свое обещание, возвеличил мой род. сегодня же Адони будет казнен». Царь Соломон отдал приказ Бинае, сыну Иехаиды, и тот убил Адонию. А священнику Авиафару Соломон приказал: «Ступай в Анатот, в свой земельный надел, и там живи. Ты заслуживаешь смерти, но я сейчас не стану тебя казнить. Ведь ты носил ковчег Господа Бога перед моим отцом Давидом и делил с моим отцом все невзгоды». Соломон отстранил Авиафара от должности священника Господа и тем исполнил приговор, который Господь изрек роду Илия из Силома. О происходящем услышал Иоав, который был сторонником Адонии. Сторонником Авессалома Иоав никогда не был. Он вбежал в шатер Господа и схватился за рога жертвенника. Соломону доложили, что Иоав прибежал в шатер Господа и что он у жертвенника. «Пойди и убей его», — приказал Соломон Бинае, сыну Иехаиды. Бинае пришел в шатер Господа и сказал Иоаву: «Царь приказал тебе выйти». «Нет», — отозвался тот, — «уж лучше я здесь умру». Бинае передал царю ответ Иоава, и царь велел: «Вот так и сделай, как он сказал. Убей его и похорони, чтобы очистить и меня, и весь наш род от пролитой Иоавом крови невинных. А вину за смерть Иоава пусть возложит Господь на него самого». Иоав убил двух людей, которые были доблестнее и лучше него. Без ведома отца моего Давида он убил израильского военачальника Авнера, сына Нера, иудейского военачальника Амасу, сына Иетера. Пусть вина за их смерть падет на голову Иоава и на головы его потомков навеки. А Давиду и его потомкам, и роду его, и престолу его да дарует Господь благополучие навеки». Бинае, сын Иехаиды, пошел и убил Иоава. Иоав был похоронен в своем родовом наделе в пустыне. Вместо него Соломон поставил во главе войска Бинаю, сына Иехаиды, а священника Цадока царь назначил на место Авиафара. Царь велел позвать Шимея и сказал ему: «Построй себе дом в Иерусалиме, живи в нем и никуда не отлучайся. И знай, если ты отлучишься из дому и перейдешь Кедрон, ты будешь казнен и будешь сам виноват в своей смерти». «Хорошо», — отвечал царю Шими, — «как скажет господин мой царь, так я, раб твой, и сделаю». И долгое время Шими жил в Иерусалиме. Но через 3 года случилось, что 2 раба, принадлежавших Шими, убежали к Ахишу, сыну Маахи, царю Гата. Шими сообщили: «Твои рабы находятся в Гате». Он оседлал осла и отправился в Гат, к Ахишу, требовать своих рабов назад. Сходил он туда и вернул своих рабов назад из Гата. Соломону доложили, что Шими ходил из Иерусалима в Гат и обратно. Царь велел позвать Шими и сказал: «Я ведь тебя предупреждал. Если ты отлучишься и куда-нибудь отправишься, знай, что ты будешь казнен. Я тебя заставил Господом поклясться. Ты мне сказал: хорошо, я все понял. Как же мог ты не выполнить клятвы, данные пред Господом, и не исполнить моего приказа?» И царь сказал Шими: «Ты сам знаешь, отлично помнишь, какое зло ты причинил моему отцу Давиду. Пусть Господь обратит это зло на твою голову. А царь Соломон да будет благословен, и да будет престол Давидов вовеки неколебим пред лицом Господа». Царь отдал приказ Бинае, сыну Иехаиды, тот пошел и убил Шими. Соломон крепко держал власть в своих руках.